Глава 6. Григорий. «Ириша, не глупи. Нам с тобой этого всего не надо», — увещеваю жену как неразумного ребенка. Хотя я на взводе, и хочется ее хорошенько за плечи потрясти, чтобы мозги встали на место. Обычно Ирка у меня адекватная. С самого первого дня нашей супружеской жизни мне все мужики завидовали. Замахался отвечать на вопрос: «Как ты умудрился ее так выдрессировать, что она будто шелковая?» Никогда не задает лишних вопросов, самореализовываться не ломится, занимается домом, тобой и детьми, за собой следит и в засаленном халате и бигуди не встречает. Я всегда отвечал: уметь надо, но на самом деле я ничего и не делал, просто мне повезло. Но сейчас Ирину будто подменили. Она заводит разговор о разводе. С дуба рухнула. Какой развод в наши годы? Я никакого развода не хочу. Но пока держусь. Руки к жене не тяну, еще надеюсь до нее достучаться. «Гриша, услышь, если тебе не надо, то мне надо. Я столько лет жила только твоей жизнью. Пора мне подумать о себе», — чеканит ледяным тоном. «Я и не думал, что такое есть в ее арсенале. Я, конечно, предполагал, что у нас будет неприятный разговор. Приготовился к нему как мог, когда узнал, что вытворила Лариска. Антураж создал, чтобы жену растрогать. Аж самого на слезу прошибло, пока в роль входил, разглядывая старые фотки. Но я и в страшном сне не мог представить, что моя сентиментальная жена останется безразличной и заговорит о разводе. Ларка, дура беременная. Как только появилась на пороге моего кабинета 7 месяцев назад с положительным тестом на беременность в руках, так сразу заговорила о свадьбе. Но я ей четко сказал, что люблю жену и никогда не брошу. Думал, до Ларки дошло, а она вон что удумала. Решила сделать так, чтобы жена бросила меня сама. Ну уж нет, не выйдет. Так живи! Я разве против, родная моя? Говорю проникновенно и пытаюсь взять Иру за руки, но она их убирает. Начинаю закипать. Что ты хочешь? Может, в санаторий? Или машину новую? Или, может, собаку тебе заведем? Любимая, я разве тебе в чем-то отказывал? Жена недобро усмехается. «А если я не собаку хочу, а мужика другого? Хочу желанной женщиной себя снова почувствовать. Буду с чистой совестью после развода ходить в закрытые женские клубы и мальчиков молодых себе покупать». Врет. Никогда она до такого не опустится. Назло мне такую ахинею несет. Да и не надо ей ничего покупать. Оглядываю жену критическим взглядом. Ей самой за секс можно спокойно брать. Она у меня натуральная милфа, на которые сосунки слюни пускают. Да и не только малолетки. Кстати, а когда мы трахались с ней в последний раз? Не могу припомнить. Хмурюсь. «Зачем тебе другой, моя конфетка? Я сам тебя все облежу». Говорю многообещающе. Удивительно, но мой дружище по стойке смирно встал только от мысли о сексе с женой. Что это? Я давно о ней не фантазировал? Или меня так боязнь ее потерять завела? Делаю шаг к Иринке. Сладкая она у меня, аж слюнки потекли. Но она от меня шарахается, и выражение лица у нее такое. Она так на гору немытой посуды смотрела, когда у нас посудомоечной машины не было. «Ты, видимо, не понял, Гриша. Повторю, между нами все кончено. Я подаю на развод и раздел имущества». Отрезает. Разворачивается и идет к двери. Я зверею окончательно и бросаюсь ей наперерез. Приваливаюсь спиной к выходу. Шутки кончились. «Это ты не поняла, любимая. Не будет никакого развода и раздела имущества. Я не позволю тебе разорить мою фирму и оставить наших детей без наследства. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Я беру с крючка ключ и, поворачивая в замке, убираю его в карман. Сгребаю запасные и сумку жены. Она бросила ее на полке. Засовываю под мышку, делаю пару стремительных шагов к ней самой и отбираю у нее шубу. «Только тронь меня, мерзавец! Я побои сниму!» Ира не ожидает от меня такого натиска и отчаянно отбивается. «Но куда ей до меня? Я с ней справляюсь. Напоследок выдергиваю роутер и молча ухожу, чтобы закрыть все в сейфе. Пусть посидит в тишине и хорошенько подумает. Утро вечера мудренее». Иду в свой кабинет. Настроение — разнести кого-нибудь в пух и прах. Конечно же, я выбираю Ларку. Она виновница всех моих бед. «Ну что, ты нарвалась, дорогуша?» Начинаю орать, едва она принимает вызов. Я говорил тебе не лезть в мою семью. Говорил... Гриша? Удивленно переспрашивает эта идиотка. Как ты смеешь со мной так разговаривать? И нет, ты мне не говорил не лезть в твою семью. Ты мне жаловался, что у тебя не хватит духу уйти от жены. Вот я тебе и помогла. Ларка тоже орет. Она у меня истеричка. Совсем не такая, как Ирина. Порой любит закатить скандал на ровном месте. Ух, тигрица! Наверное, именно этим она меня в свое время и зацепила. Строгая холодная училка с виду, а внутри пожар и никаких комплексов. До беременности после хорошей ссоры я любил поиметь Лариску всеми способами. Бывало, хлестал ее по сочным булкам до красноты. Напряжение в штанах стало невыносимым. Эх, бабы, ну почему они не могут поладить? Как бы нам замечательно жилось втроем. Правда, дети бы не одобрили, но и не обязательно было бы жить в одном доме. Вполне сгодилось бы, и как раньше, Ларка у себя, а Ирка у себя. А я бы везде успевал. Сжимаю челюсти и хмурюсь, чтобы прогнать несбыточные мечты. Истеричка и безмозглая дура. У меня с женой все хорошо. Единственное, чего ты добилась, мы отберем у тебя ребенка и будем воспитывать как своего. Вру, чтобы любовнице жизнь медом не казалась. А то ишь, вздумала прыгать через мою голову. Ларка начинает что-то верещать, но я сбрасываю вызов, потому что в наши ворота начинают настойчиво звонить. Кого нелегкая принесла так не вовремя?